Алло. Позвонили помолчать? Здравствуйте, Ирина Игоревна. Нас слушают. Вы Ирина Игоревна? Слушаю вас. Компания «Вивус», отдел взыскания, мистер Вячеслав, разговор записывается. У вас задолженность. Оплачивать когда будете? Фамилия, имя, отчество ваше, Вячеслав. У вас сразу появятся средства на оплату или что? Фамилия, имя, отчество. Вы все время спрашиваете, спрашиваете, а так и не оплачиваете. Будьте любезны соблюсти 230-й федеральный закон и сообщить мне свою фамилию. Вы имя, также будете любезны соблюсти договор, который у нас с вами, оплачиваете своевременно. Вы отказываетесь под запись телефонного разговора предоставлять мне свою фамилию, имя, отчество. Я фиксирую отказ от оплаты. Всего доброго. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас слушаю. Специалист отдела по работе с проблемной задолженностью, долговое агентство ДЛТМ. Подскажите, пожалуйста, Ольга Михайловна, это вы? Это я. Ольга Михайловна, мы представляем интересы микрофинансовой организации «Фаст Финанс». Я вам звоню по поводу вашего действующего займа от 16 мая 2017 года. На сегодняшний день у вас сумма задолженности с учетом пени и процентов составляет 17 714 рублей. Фаст Финанс выставляет вам требование, чтобы вы оплатили общую сумму задолженности до 17 февраля 2018 года. Ольга Михайловна, оплата состоится с вашей стороны? Сразу же после того, как кредитор меня уведомит о том, что передал дело третьим лицам. Ольга Михайловна, оплачивать нужно не на наш... Мне это не важно совершенно. Я пока не видела требования в соответствующей закону форме. Не перебивайте, пожалуйста. Я пока еще не видела требования от кредитора, поэтому ваши слова я на веру принять, к сожалению, не могу. Вы не являетесь стороной договора. Смотрите, во-первых, по адресу регистрации, указанному в кредитном договоре, было отправлено письмо, уведомление. Это раз. Подождите, подождите, не убегайте, подождите, давайте по поводу письма поговорим сразу же. Значит, письмо было отправлено. Кем оно было отправлено? И если у вас есть такая информация, трек, номер письма, будьте любезны. Номера письма у меня нет, к сожалению. Было отправлено письмо Фаст Финансам, то есть вашим кредиторам. Но, соответственно, если трек номера письма нет, значит, письмо – это плод воображения Фаст Финанса, либо ваш. Хорошо, Ольга Михайловна, для чего вам информация, что сейчас вашим делом работаем мы? Если вы для того, чтобы я относилась к вам как к официальному представителю и доверяла вашим словам. Вы мне звоните с какого-то странного номера телефона с Краснодарского края. Я незнакомая совершенно девушка. Кредитор меня ни о чем не уведомил. Я должна вам на слово, что ли, поверить? Я просто понять не могу, в чем проблема, Ольга Михайловна. Если оплачу... Я же вам только что сказала. Только что сказала. Я не понимаю, вы сейчас просто тянете время, потому что не хотите выполнять свои обязанности. Вы знаете, меня абсолютно не интересуют ваши домыслы. Совершенно. Вы можете фантазировать себе все, что угодно. Я просто зафиксировать факт, когда от выполнения... Фиксируйте что угодно. Мне абсолютно все равно, чего вы там зафиксируете. Раз вы не хотите выходить с нами на конструктивный диалог... Пока вы не являетесь ни стороной договора, ни официальным представителем кредитора. Как только это произойдет, я сразу же буду с вами обсуждать все свои вопросы, касающиеся моих задолженностей. А на данный момент я считаю, что это шутка какая-то, не смешная просто. Вот и все. Ольга Михайловна, то, что вы не выполняете свои финансовые обязательства, это тоже шутка. Вы слышали? Вы не оплачиваете. Вы слышали то, что я вам только что сказала? Мы с вами этот вопрос обсуждать не будем, потому что вы не являетесь ни стороной. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Игоревна. Слушаю вас. Звонок с компании «Вивус». Меня зовут Сафронов Андрей Александрович. Разговор наш записывается. Скажите, когда от вас поступит оплата по задолженности? Почему вы звоните второй раз за день? что еще раз? Почему вы звоните второй раз за день? Звонок был 12 числа с вами разговаривал. Сегодня был звонок, уже буквально час назад. У нас звонки фиксируются. У меня тоже. Не поверите. Час назад был звонок, звонил некий Вячеслав, который отказался называть свою фамилию, имя, отчество и бросил трубку. Есть твой сотрудник Вячеслав? Может быть, есть. Угу. Ну вот спросите у него. Я понять не могу. Я спрашиваю вас. А я спрашиваю, почему вы звоните второй раз за неделю? Ну давай за неделю. Ой, за день, господи. Почему мы не можем вам второй раз за день позвонить? А как вы сами думаете, почему я указываю на этот факт? Как вы думаете? Почему? Ну вы мне скажите. Ну а вы как думаете? Никак не думаете? Вот а должны думать, потому что работая на такой работе, вы не то что должны, вы обязаны. От вы к 230-му федеральному закону склоняете, Ирина Игоревна. К вашему у нас любимому. Есть с вами дополнительное соглашение есть с вами. Чушь, которое... это все. Да вы что? В суде поговорим про ваше дополнительное соглашение. Перезвонить вам еще раз? Да, пожалуйста, вы перезваниваете, я все разговоры записываю, ФССП сразу же жалоба полетит. ФССП? Конечно. ФССП? Господи, знаете, ну где, на какой ФССП? Помойке вас набирают? Потому что ФССП регулирует деятельность по взысканию просроченной задолженности. Да, вы если что? Не, вы не в курсе, то зачем, извините, то зачем не, вы вообще принялись за эту не работу? Не изучите, зашли, пожалуйста. Да, раз, не зашли. Изучите, а пожалуйста, что-то регулирует, кодекс, Ирина федеральные Игоревна. Законы соответствующие. Изучите, кто регулирует вашу деятельность. А потом приступайте к обзвону. А оно почему регулирует? Вы неподготовленные пришли на работу? Я а? Потому, что за отношение с клиентом? Ирина Игоревна, меня просто удивило. Я не слышал ни разу, чтобы что-то ФССП регулировало. Но я знаю, ознакомьтесь. Что возложены обязанности на них. Это и я что знаю. Вы думаете, что но ничего не регулируют? То есть вам сойдут с рук вот эти вот манипуляции, они даже сами, да? Они даже вы сами глубоко не заблуждаетесь. Они у вас есть опыт? У вас есть опыт? Как, во-первых, мне. Да, у меня есть опыт. Во-вторых, вы знаете о том, да. Что ежедневно публикуются новости о том, как то или иное, либо коллекторскую организацию, либо банк, либо микрофинансовую организацию штрафуют именно то за нарушение 230-го федерального закона. Взятие денежных средств, чтобы потом пытаться где-то кого-то на чем-то подловить, чтобы нас наказали. Вам от этого какая вы выгода? Вы в своем вам, уме? Вы в своем лично, уме? Вы слышали, что вы лично, сейчас сказали? Вам лично, вам что не смешно, ли? Что вы говорите? Сама вот именно, цель. Естественно, мне было скучно жить, да, я пошла, взяла кредит для того, чтобы потом подловить. Алло. Оставайтесь на линии. Происходит соединение с абонентом. Ваша позиция в очереди 1. Благодарю за терпение. Да-да. Алло, здравствуйте. Я вас слушаю. Это компания «Эверест», инспектор Кощупа Лилия Сергеевна. Записывается Ольга Михайловна. Да. Касательно мне кредита звонком поступает вновь. Чего-чего? Вопрос должен быть решается у вас. По поводу чего звоните, не расслышала? Ми кредита. А, ми кредита. Ну так уведомление-то не прислал еще ми кредит. Сколько мы с вами на одну и ту же тему будем? Какое он уведомление должен вам прислать? Вы знаете, расскажите. Какое. Я не собираюсь повышать ну, вашу какую? Юридическую я не понимаю, грамотность. Он должен вам... Грамотность бесплатно. Что? Если вы желаете получить юридическую консультацию, 500 рублей, пожалуйста, скидывайте на данный номер у кого, телефона. У вас, что ли? Ну да, вы же спрашиваете, какое это уведомление. Таких вопросов квалифицированный сотрудник коллекторского агентства не должен задавать вообще в принципе. А я что, разве экстрасенс? Я должна знать, что у вас в голове творится, что вы хотите получить. Уведомление не... Какое у меня в голове творится? Которое положено по 230-му федеральному закону. Да, разумеется, уведомление, если бы это была сессия. А не агентский договор. А вот это вот, понимаете, что? Это чушь полнейшая? Потому что да, относительно цессии у нас есть 385-я статья Гражданского кодекса, да, которая регулирует это все. А вот относительно агентского договора, по которому, как вы утверждаете, вы работаете, здесь работает как раз 230-й федеральный закон. Это соответственно, все прописано изначально в договоре пока, займа, соответственно, Ольга Михайловна. Пока это, во-первых, данное уведомление, а во-вторых, не вам говорить о законах. Соответствующему не вам говорить о законах, Ольга Михайловна. Вы кто, это чтобы просто мне смешно, указывать на какие-то вот это мои законные, либо незаконные поступки, действия и так далее? Кто вы? Это так смешно. Это... Ну, веселитесь, если это вам смешно. Смех. Смейтесь. Ольга Михайловна, не вам об этом говорить. Чего не это вам. Не мне? Я кем-то вы лишена своих гражданских... Кодекса. Я лишена своих гражданских прав кем-то? Подождите-ка. А то, что ЧСЗ отдавать, вас, наверное, не научили просто, да? Я думаю, что кредитору необходимо обратиться в суд, если он утверждает, что я что-то нарушила. А, он еще и в суд должен подавать, да? Конечно. По вашей прихоти. Нет, не по моей прихоти, а по закону он должен это делать. А то, что вы должны и обязаны? Если он считает, что я что-то должна или обязана, он обязан обращаться в суд, чтобы доказывать данные. До свидания, сидите дальше и мечтайте. До свидания. Все. Это просто вот такой вот... Не привыкли, да, грамотную речь слушать? Но я поняла. Какую грамотную? Это такой бред. Ну, конечно, бред. Конечно же, бред. Понимаете? Давайте, вращайтесь дальше в своем голоприемнике. Почитайте, не позорьтесь, подзорьтесь разговора. Я позорить?